разносится и в потоке пламенных молитв отношения с вечным Богом строятся, к искренним Господь благоволит. Отношения с вечным Богом строятся, к искренним Господь благоволит. Не так, как я, не так, как я хочу, но так, как ты. Пред алтарем я трепещу, не так, как я хочу, Господь, как ты. Воле Бога мир земной устроен весь, и в его руке судьба моя. Поведай душу, не тая, перед ним предстать в молитве, это честь. Исповедай душу, не тая, не так, как я, не так, как я хочу, но так, как ты. Как я хочу, Господь, как ты. Свети Бог, но доступен жертвою Христа. Если б ты пред ним склонить колени смог, получить свободу Христа. Если б ты пред ним склонить колени смог, получить свободу Христа. Не так, как я, не так, как я хочу, но так, как ты, как ты. Пред алтарем я трепещу, не так, как я хочу, Господь, как ты. Не так, как я, не так, как я хочу, но так, как ты. Так, как я хочу, Господь, как ты.